и каждый раз, кладя его в кофе, мы обогащали нашего друга Боя Стонтона, о котором мы с Данни никогда не забывали, потому что родом с ним из одного городка, хотя в то время я и не знал об этом. Тут у меня ушки сразу на макушке. Клянусь, я даже почувствовал, как натянулся мой скальп. Магнус назвал Боя Стонтона, канадского магната и моего друга, с самого детства которого, я уверен, сам Магнус и убил. А если и не убил, то подтолкнул на дорожку, которая прямиком привела того к самоубийству. Именно это мне и требовалось для моего документа. Неужели Магнус, который самым жестоким образом долго удерживал Веллара в шаге от могилы, чуть ли не облагодетельствовал смертью Боя Стонтона? Может ли случиться, что в нынешнем своем исповедальном настроении Магнус по опрометчивости признается в убийстве или, по крайней мере, сделает намек, который я знаю много, но далеко не все смогу правильно истолковать? Не пропустить бы чего? Магнус продолжает петь дифирамбы в адрес железной дороги, которая когда-то славилась своей кухней. А приправы, настоящие приправы, которые готовил сам шеф, великолепно! Были приправы и магазинные, в бутылках. Это снадобье промышленного производства я возненавидел, потому что каждый раз за едой Джим Хейли, актер второго состава, просил подать ему Гартонс, потом помахивал в воздухе бутылочкой и спрашивал: «Гарсон никому не нужен?» Гартонс — соусы, названные по фамилии бакалейщика из Ноттингема, составителя рецепта соуса, который в 20 веке стал выпускаться промышленным способом. «Гарсон никому не нужен» в английском оригинале шутка построена на непереводимой игре слов. Хейли спрашивал: «Платок никому не нужен?» Поскольку если прочесть «Гартенс» задом наперед, то получится «снотрак», «снотрак», что по-английски означает «носовой платок, утирка для носа». Бедняга Хейли. Человек одной шутки. В его присутствии просто зубы начинали болеть. Смеялась только его жена. И краснее требовала, чтобы он прекратил хулиганить. И так каждый раз. Но вы, наверное, ничего этого не замечали, потому что всегда пытались сесть за столик с Севенхоуз, Чарлтоном и Вудсом. А если она решала помучить вас, то приглашала Эрика Фосса, и тогда вы искали местечко поближе, сидели там, томились и вспыхивали румянцем, когда они смеялись над шутками, которые вам были не слышны. Ах, эти поезда! Я был в восторге от них, потому что они ничем не напоминали те жуткие составы, в которых я когда-то колесил по стране с миром чудес. Свое знакомство с поездами, как вы помните, я начал в темноте, трясясь от страха и с пустым желудком. К тому же у меня мучительно болела моя бедная задница. Но вот теперь я без всяких сомнений был пассажиром первого класса посреди всего этого немыслимого, всеохватного, антисептического канадского блеска. Я не возражал, если мне приходилось сидеть за столиком с кем-нибудь из технического персонала или иногда со старым Маком и Холройдом, а изредка с этой шахерезадой железных дорог, Мортоном У. Пенфолдом, если он ехал с нами. Пенфолд знал весь железнодорожный персонал. Я думаю, он знал и всех официантов. В трансконтинентальном поезде мы время от времени сталкивались с одним проводником, который вызывал у него особое восхищение. Мрачноватый человек, носивший настоящий железнодорожный хронометр, гигантскую анодированную луковицу, показывавшую точное время. Пенфолд непременно окликал его: «Лестер, когда, по-вашему, мы будем в Су-Сент-Мари?» Лестер извлекал из кармана жилетки свои часы, печально смотрел на них и изрекал: «В 6:52! Морт даст Бог!» Он был мрачно религиозен и считал, что все зависит от того, даст Бог или не даст. Но ни в Боге, ни в КПР он, казалось, был не очень уверен. Пенфолд знал и машинистов, и каждый раз, когда мы выходили на длинный прямолинейный участок пути, он говорил: «Как там Фред? Мочит свои шишки?» Дело в том, что один из старейших и опытнейших машинистов страдал геморроем, и Пенфолд клялся и божился, что как только состав выходит на легкий участок, Фред наливает в таз теплой водички из котла и на несколько минут усаживается в раскорячку, чтобы полегчало.